Вы спрашиваете, я отвечаю. Вопрос. Наташа, мы живем в квартире моих родителей. Это влияет на моего мужчину и его достижения? Ответ. Да, безусловно, это очень влияет. Мужчина, когда он приходит не на свою территорию, туда, где он не может быть главным и первостепенным, не может проявить себя и свой вектор. Ему приходится приспосабливаться. И в итоге, при прочих равных, он добьется меньшего, чем мог бы. Поэтому вам нужно стимулировать своего мужчину к тому, чтобы он создавал такие условия, чтобы вы могли жить вдвоем, без родителей. Подробнее о том, почему важно, чтобы женщина шла к мужчине, а не мужчина к женщине, вы можете прочитать в Ведах или в моей книге «Рожденная женщина». Вопрос. Если мужчина открыл мне карту и перечисляет туда деньги, чтобы я могла ими пользоваться, как сделать так, чтобы мужчина распоряжался семейным бюджетом? В силу его занятости я часто одна хожу по магазинам. Ответ. Вы должны собирать все чеки, все счета и отдавать их мужчине, чтобы он видел, на что и какую сумму вы взяли из тех денег, которыми он распоряжается. Вы можете советоваться с ним, спрашивать разрешение, прежде чем потратить какую-то сумму. Это не значит, что прежде чем купить пакет молока, вы должны звонить мужчине. Нет. Это значит, что прежде чем потратить более 1000, или более 3000, или более 5000 рублей, в зависимости от бюджета и вашей договоренности, вам нужно посоветоваться с мужчиной. Вопрос. Как просить деньги на всякие женские безделушки, важные для меня? Ответ. Ну а как вы просите деньги на все остальное? Точно так же просите деньги и на безделушки. Очень хорошо, если вы все время будете озвучивать мужчине то, что вам нужно. И при этом вы должны пребывать в полном счастье. Когда же вам очень сильно нужны какие-то безделушки, вы можете немножко погрустить. Сами посудите. Если вы все время находились в состоянии счастья, в контакте, были на него вся нацелены и вдруг выключились, загрустили, подошли к окну и смотрите куда-то вдаль, конечно же, ваш мужчина это заметит, подойдет и спросит, что случилось. И вот тогда, мягко и тактично, вы сможете ему объяснить, как важна вам эта безделушка и как вы ее хотите. Самое интересное в том, что если вы будете говорить мужчине о его проблемах, он не захочет с вами общаться. Если же вы будете говорить о своих проблемах, о том, как вам грустно, плохо, он с удовольствием послушает вас и решит ваши проблемы. Если, конечно, вы в контакте. Вопрос. В роли ребенка, что ли, выступать? Ответ. Ну, в том числе и в роли ребенка. Но знаете, когда вы грустите, когда вы слабые, когда вы нуждающиеся, когда только он может вам помочь, а вам даже неловко его попросить. Это как раз та самая позиция, женская, мягкая, которая стимулирует мужчину. Понимаете, когда вы сильная, когда вы на коне, у мужчины нет желания о вас заботиться. Вам же не придет в голову заботиться о человеке, который сильнее вас, правда? Но вот и ему не приходит это в голову. У него не рождается желание заботиться о вас. А вот когда вы слабая, это манипуляция? Как хотите, можете называть это манипуляцией, пожалуйста. Но тогда это не только манипуляция, но и эффективная коммуникация. Потому что если вы скажете своему мужчине, «Слушай, если ты не купишь мне это, мне все эти штучки так важны, ты не считаешься с тем, что для меня важно, как же так?» Это тоже будет манипуляцией, но менее эффективная. Женщина, все мы с вами, устроена таким образом, что она никогда не идет на прямую конфронтацию. Женщина — это существо, которое все получает без войны. Как только вы затеваете войну, вы переходите на мужскую половину. Как только вы перешли на мужскую половину, все, к вам уже нет никакого снисхождения, с вами будут воевать. По-серьезному, по-мужски, не глядя, больно вам сделали или не больно. Мужчина заботится о женщине, старается ничем не ранить ее, лишь до того момента, пока она женщина, пока она слабая, печальная, счастливая, томящаяся от своих желаний. Но как только женщина достает шашку и начинает с ним рубиться, все диаметрально меняется, понимаете? Женщина не должна требовать и шантажировать мужчину. Женщина должна мягко и мудро просить томным голосом, упрашивать, и тогда будет все иметь. Вопрос. Почему мужчина должен отвечать за семейный бюджет, а не женщина? Ответ. Женщина — это Лакшми. Это воплощение красоты, грации, это энергия изобилия, процветания и богатства. В соответствии со своей природой, женщина должна хранить благосостояние и семейное благополучие. Хранение же семейного бюджета — это нечто другое. Это скорее грамотное перераспределение финансовых потоков. Это ответственность за членов семьи. Где они будут жить, что они будут кушать, во что будут одеваться, чем заплатят за свет, за газ и так далее. Ответственность — это мужское проявление, качество, функция. Мужчина, он как бы организует женщину, придает ей форму, ограничивает ее в хорошем смысле. Ведь мы, женщины, можем хотеть что угодно и сколько угодно раз. Если дать нам волю, нам и на Карибы надо, и новые сапожки, и новую машину, и журнальчик, и 33-ю заколочку, места в шкафу уже нет, а надеть нечего, и срочно нужно что-то купить. Мы не знаем, не чувствуем предела, и это не наша задача — предел создавать. Наша задача — культивировать энергию изобилия и процветания, все время чего-то хотеть. А задача мужчины — выставлять, создавать определенные рамки. Вообще, каждому мужчине и самому приятно что-то дарить своей женщине, если он может и любит ее. Это мнение я слышала от многих мужчин. Девочки, они не жадные, в отличие от нас. Жадность — это женское качество, чтобы вы знали. И они действительно любят делать нас счастливыми, особенно если это несложно. Если вы можете радоваться тому, что мужчина дает, и искренне его благодарить, то он будет давать вам все больше и больше. Если мужчина будет понимать, что подарив вам что-то, он от вас что-то получит взамен, он всегда с удовольствием будет делать подарки и радовать вас. Что он хочет получить взамен? Ваше хорошее настроение, порцию удовольствия для себя, восхищение, благодарность, признание. Он хочет и ждет, чтобы вы всему миру рассказали о том, какой он замечательный. Вопрос. Как показать мужчине то, что я чем-то недовольна, если он сделал что-то неприятное или обидное? Ответ. Если вы в женском состоянии, расположены к своему мужчине и настроены на него, вам достаточно немного отстраниться, чуть увеличить дистанцию, уйти в себя, чтобы он увидел, понял, что что-то не так. Кроме того, есть определенные способы эффективной коммуникации, которые можно применять независимо от пола человека. Если вам неприятно или обидно, первое, что вы должны сказать, конкретно назвать то, что он сделал, только факт, без оценок и без эмоций. После этого вы должны сказать, и это второй шаг, какие мысли, эмоции у вас возникли в результате такого поведения. Затем вы можете описать свои чувства, которые возникли у вас в результате этих мыслей и эмоций. И четвертый шаг. Вы должны сказать, что вы от него хотите. И как поменяется ваше состояние, когда он будет вести себя по-другому. Вот такая очень простая, но в то же время эффективная коммуникация. И что очень важно, не агрессивная. Вопрос. Мне постоянно встречаются жутко жадные мужчины, причем я никогда не являлась потребительницей. Как это изменить? Ответ. Вам нужно поработать над тем, чтобы научиться принимать мужчин и не только в финансовом плане. Научитесь просить. Начните просить и получать помощь и все, в чем вы нуждаетесь. Причем не только от своего партнера, но и от людей вообще. Вопрос. Вы говорите, что муж — это друг, но при этом ему нельзя сказать все, что думаешь. Получается, что жизнь с мужчиной — это ложь? Ответ. Ох, да нет. Жизнь с мужчиной — это не ложь. И я не призываю вас лгать мужу. Я предлагаю вам стратегии, как правильно говорить правду мужчине. То, о чем я вам рассказываю, это наша женская природа, и когда вы будете в женском состоянии, вы автоматически будете себя так вести. Проблема сейчас лишь в том, что вы пока не в женском состоянии. Может, вы где-то на полпути к нему, а может, вы поменялись с мужчиной ролями и пребываете в мужском состоянии. Когда же вы вернетесь в женское состояние? Да-да, вернетесь. Мы все рождаемся в женском состоянии. Вы будете мягкой, обтекаемой, вы легко будете находить нужные слова, думая, как и что сказать, чтобы никого не обидеть. Это будет естественное ваше состояние, естественное ваше поведение. А возвращаться нужно обязательно, потому что все эти стратегии, технологии и правила не будут работать, пока вы не вернетесь в женское состояние. Чтобы рядом с вами был мужественный мужчина, вам нужно быть женственной женщиной. Об этом все мои тренинги, и об этом моя книга «Рожденная женщиной». И если у вас с этим сложности, я приглашаю вас на эти тренинги. Вопрос. А если мужчина говорит, что для того, чтобы повысить свой доход, нужно украсть? В тюрьму он не хочет, поэтому и доход увеличивать не будет. Что это значит и как с этим быть? Ответ. Это значит, что он боится и что он не видит для себя никаких других путей заработка. Нужно позволить ему быть собой, позволить ему искать и найти свой путь. Знаете, когда мужчина застрял, в этом состоянии он не может увидеть свой путь. Это состояние подобно состоянию подавленного ребенка. Мужчина же, который встает со своего дивана, двигается, что-то ищет, находит, делает это только потому, что ему интересно и любопытно. То есть находится в состоянии ребенка спонтанного. И это отдельная технология, отдельное искусство, как в мужчине этого спонтанного ребенка проявить. Я вам, девчонки, вкратце ее рассказала. Нужно принимать мужчину, нужно давать ему свободу быть собой и нужно поддерживать его в этой свободе. Вот так. Вопрос. Примерно сколько времени может продлиться повышение мужского начала? Ответ. Все индивидуально. У всех этот процесс протекает по-разному. Если мужчина уже был на коне, в состоянии зрелости, и сейчас он просто в кризисе, в состоянии потерянности какой-то, то все произойдет довольно быстро, год-два, и все будет нормально. Если же мужчина никогда не был зрелым, всегда пребывал в позиции ребенка, на повышение мужского начала может уйти 5, а то и 10 лет. В особо запущенных случаях бывает, что повышение вообще не происходит. Вопрос. Как вести себя, когда мужчина в кризисе, в депрессии, когда дела не складываются? Ответ. По сути, это тот же вопрос, что и предыдущий, просто немного перефразированный. Когда мужчина в кризисе и депрессии, и дела не складываются, он находится в состоянии подавленного ребенка. И его надо переводить из этого состояния в состояние игры, эксперимента, творчества, бодрить, веселить его, снимать ответственность, самой тоже впадать в детство, быть ему подружкой по играм и таким образом его реанимировать. Если же он не в кризисе, а просто что-то у него не складывается, сиюминутно что-то загрузился, его очень важно оставить в покое, погладив и поцеловав плечо, сказать: «Ну, я на кухне, если что». Все. И не лезть к нему в душу с расспросами, с допросами: «Как? Что? Я тебе помогу?» Не надо его спасать. Надо просто дать ему понять, что вы рядом, что вы его принимаете, что, несмотря на то, что его дела не идут, вы его по-прежнему любите. И что если вы ему в данный момент не нужны, вы на кухне, в любом качестве, которое ему будет нужно, и он вас там может найти, если что. Вопрос. Нужно ли настаивать на том, чтобы муж стал заботиться о счетах, если сам он этого не хочет? Ответ. Почему, зачем настаивать? Просите. Вы вообще ни на чем не можете настаивать. Вы же женщина. Зачем вам это? Женщина — это существо, которое все получает без войны. Женщине важно быть любимой, а не правой. Перестаньте настаивать, перестаньте доказывать. Цветите и пахните. Будьте слабой. И просите его взять заботу о счетах на себя. Вопрос. Есть ли какой-то срок, сколько нужно встречаться? Когда можно выходить замуж? Ответ. В наше время в среднем год-полтора. Древние же традиции говорят, что должно пройти какое-то продолжительное время, чтобы вы пережили хотя бы один кризис в отношениях. А первый кризис случается примерно после года отношений. Делайте выводы.